Глава 7. Свиток. Я дернулась как от удара и едва не отшатнулась, но очень вовремя вспомнила, что за спиной ступеньки вниз. Пусть всего 2, но приятного в том, чтобы оступиться даже с этой высоты, мало. То есть этот ящер, естественно, думает о себе, но при чем здесь я? «Для меня», — повторил он, — «и для тебя, если тебя беспокоит судьба твоего сына. Для нас». «Что? Речь не обо мне, а о моем сыне?» Я медленно выдохнула, стараясь не показать захлестнувшей меня бурей эмоций. «Судьба моего сына?» Если дракон думал, что эти слова меня успокоят, то ох, как он ошибался. Но немного легче все же стало. Сын еще не родился, а значит, время разобраться есть. Я сделала несколько шагов вперед и оказалась в центре куполообразного помещения. Огляделась, настороженно и одновременно с любопытством. Стены из светящегося материала, возможно, горный хрусталь, такой же, как тот, из которого сделана стела истины. Если это храм, то где именно я нахожусь? Какая-то келья? Ни малейшего намека на жилое помещение. В самом центре постамент, похож на тот под мордой дракона. Мне стало жарко, когда я вспомнила про обряд консумации. Стоп, Лиса, вот сейчас точно не время проживать моменты из прошлого. Все эти постаменты похожи на жертвенники. Кровь. Дракону всегда нужна кровь, вот только чья? Раз уж обещано ответить на вопросы, самое время их задать. Я присела на краешек постамента и спросила прямо. «Какое будущее ожидает моего сына?» «Это зависит от того, останется ли он в живых». Вот оно. Сердце пропустило удар. Я сделала вдох и выдох, проталкивая комок в горле. «Кто ему может угрожать?» Мой голос прозвучал хрипло, но не дрогнул. «Любой, кому нужна власть. Не тревожься заранее. Любой человек может не дожить до своего предназначения». «Ну да, не тревожься. Сейчас речь идет не о любом человеке, а о моем сыне. Что я могу сделать?» «Связь. Нужна связь. Если получится ее укрепить, Йоки сможет охранять тебя не только внутри крепости, но и за ее пределами». «Но разве наша первая встреча не произошла далеко отсюда?» «Для знакомства много сил не надо. К тому же ты подкармливала его своей стихией». «И именно тогда мне впервые приснился храм. Я сейчас не спрашивала, а утверждала, и ответа не последовало. А потом вдруг сообразила и добавила. А в первый раз он защитил меня в стенах крепости». «Все верно. Только говори спокойнее. Я установил полог тишины, но Керук в храме, и он может уловить твое волнение». Я кивнула, но потом засомневалась, что мой кивок виден, и добавила шепотом. «Поняла». Некоторое время я молча переваривала услышанное. Ну что ж, в общих чертах понятно, но кое-что в моей голове не укладывалось. «И все-таки, если цель — разбудить дракона...» Я споткнулась, потому что появился новый вопрос. «Если дракон спит, то с кем я разговариваю?» «А ты... вы кто?» «Тот, кто хочет проснуться. Не смеши меня, девочка. Разве ты сама не разговаривала со мной во сне? Что еще ты хотела узнать? Говори быстрее, наше время заканчивается. Я теряю силы, и Йоки тоже, а ему еще нужно проводить тебя обратно». «Ах, столько вопросов! Как выбрать самый важный, если в голове сумбур? Ну почему именно я и мой сын, если есть такой сильный маг Земли, как Виха?» И я спросила, но не про Виха, а про сестру. «Почему я, а не Мира?» Мгновенный укол совести. Мире и так тяжелее всех. А я сейчас, получается, надеюсь на то, что все, что со мной происходит, — нелепая ошибка. На то, что и эти опасности должны лечь на ее плечи. «У нее другая миссия». «Какая?» «Тишина». «А какая у меня?» «Это зависит...» «Понятно. От того, выживу ли я?» С горькой усмешкой процитировала я недавний ответ. «Верно». «Так что мне делать сейчас? Ведь зачем-то ты меня позвал? Разве не проще, как раньше, во сне?» Связь укрепляется. Но как? Просто приходи сюда, когда сможешь. Последние слова прозвучали еле слышно. Вот теперь мне все стало понятно, проворчала я. А как я объясню это Роу? На этот раз мне никто не ответил. Я пришла сюда в надежде что-то понять, а в итоге все запуталось еще больше. Свет стен начал гаснуть, и я поняла, что скоро останусь в полной темноте. Действительно, пора обратно. Быть может, муж еще не вернулся, и я успею скрыть от него мой поход. Я поискала глазами золотистое колечко. В начале разговора Йоки покинул мое запястье и свернулся в центре постамента. Сейчас, когда в помещении быстро темнело, он разгорался все ярче. Я уже открыла рот, чтобы позвать Шера, но в этот момент совсем рядом послышались шаги. От неожиданности я чуть не вскрикнула. Дракон не предупредил меня, что, устав поддерживать наш разговор, он отпустит и полог тишины. Шаги звучали глухо, словно между мной и человеком была тонкая перегородка. Шаман? Успел ли он что-нибудь услышать? И почему я так испугалась тогда? Разве он не заодно с драконом? А что, если это не он? Человек остановился. Я затаила дыхание, чувствуя, как бешено колотится сердце. А потом откуда-то издали раздался громкий стук, и шаги начали быстро удаляться. «Шар!» — шепотом позвала я. «Бежим!» Сердце все еще стучало слишком быстро и гулко. Казалось, если бы человека по ту сторону преграды не отвлекли, он неминуемо его услышал бы. И, скорее всего, если это шаман, до него мог долететь отголосок моего испуга. Дракон же просил сохранять спокойствие. Неужели он не доверяет своему главному служителю? Если так, кому могу доверять я? Но сейчас скрыть свой страх можно было только одним способом — оказаться как можно быстрее и как можно дальше отсюда. «Скорее, Шер!» Огненная змейка обвела мое запястье. Спуск в несколько ступенек. Картинка в голове, помогающая запустить механизм. Плита бесшумно поехала в сторону, и я, едва дождавшись, когда отверстие будет достаточным, чтобы проскользнуть в него, быстро поспешила вниз. Сейчас я не думала о путешествии по темным обсидиановым коридорам. В конце концов, один раз я уже прошла этот путь, и, судя по всему, он должен стать для меня привычным. Сверху упала полоска света, и в этот миг плита над моей головой сомкнулась. Свет мне показался? Вместо того, чтобы ускориться, я замерла, подняв лицо к потолку и ожидая, что вот сейчас он снова разойдется и меня обнаружит. Спокойно, Лиса. Если это все-таки шаман, вспомни, как благоговейно он отнесся к Йоке. Едва ли нужно будет перед ним оправдываться. Но, с другой стороны, меня в храм позвали не через него, а... Что, если дракон может общаться только с Йоки, а Йоки только со мной? Рад этому будет шаман, или его обидит выбор дракона. Маги ревнивы, если что-то в их владениях проходит мимо них. Несколько мгновений ничего не происходило. Потолок оставался на месте, мой сердечный ритм замедлился, и дыхание выровнялось. Нервный смех чуть не сорвался с моих губ. Вот чего я испугалась. Помимо всего прочего, я ведь еще и маг, а вот сейчас я металась перепуганной ящерицей, напрочь забыв обо всем, чему меня учили. Я повернулась и сделала первый шаг по коридору, и в этот момент до меня сверху донесся звучный голос с очень запоминающимися интонациями. Сомнений не осталось. Шаман. Кажется, я очень вовремя сбежала. Для общения с гостем он выбрал то самое помещение, откуда я только что ушла. Слова звучали удивительно четко. Если слышимость работает в обе стороны, то красться мне придется на цыпочках. Я занесла ногу для следующего шага, когда смысл фразы дошел до меня. «Ну, здравствуй, Ас. Не ждал тебя так рано. У вас там вроде самая сладкая часть началась». «Ас? Это Асвер?» И низкий голос, который я слышала совсем недавно, подтвердил это. «Ты же знаешь, Кирук, я не люблю казарменных шлюх. Пусть мои люди и джахты развлекаются. А у меня есть разговор к тебе. Самое хорошее время, без свидетелей». То есть что же это получается? Асвер ушел с вечеринки, а мой муж... Я попыталась почувствовать Роу, но ощутила только камни. Стены храма были непроницаемы. Получается, можно и не спешить возвращаться. Никто меня не ждет. В груди свернулась змея, болезненно сдавив сердце. Куда там випром с их ядом? Я судорожно всхлипнула, и тут же раздался голос Асвера, заставивший меня в испуге прикрыть рот ладошкой. «Странный звук, Керук. Мы точно одни?» «Это храм», — надменно ответил шаман. «Не думаешь же ты, что он не защищен от вторжений? Любой человек, который оказывается внутри периметра, очерченного рвом, не проживет и пары минут». «Гурунхара?» — понимающе спросил страж. «Они. Нет охраны надежнее». Волна тепла из живота затопила меня до того, как я успела испугаться. Я даже усмехнулась наивности шамана, считающего, что никто без его ведома в храм не пройдет. Однако мне пора домой. Я уже не боялась, что Роу узнает о моем отсутствии. Может, не все так плохо, и он меня уже ищет. Пусть злится, ругается, лишь бы был дома. Когда миную ров, попробую найти его еще раз, если он, конечно, не закрылся. «Я должен сам лично увидеть свиток с предсказанием», — остановил меня голос Асвера. «Ты сомневаешься в моих словах?» «Не в них, а в переводе. И на это есть причина». «Какая?» «Свиток». «Какой недоверчивый!» — в голосе шамана слышалась усмешка. «Сейчас принесу. Мне даже интересно, что вызвало твои подозрения». Четко прозвучали удаляющиеся шаги. Уходить я сразу же передумала, присела на ступеньку, затаив дыхание. К моему удивлению, Йоки совершенно спокойно оставался на моем запястье, никуда меня не звал, подслушивать не мешал, только свечение его почти погасло. Надеюсь, он сам его уменьшил, не хотелось бы возвращаться в полной темноте. Через минуты, показавшейся мне вечностью, вернулся шаман. Шорох сверху подсказал, что прямо над моей головой разворачивают тот самый свиток, из-за которого мы оказались в Чампии. Тишина. Первым ее нарушил шаман. Он явно, как и я, сгорал от нетерпения, ожидая, что страж признает его правоту. «Ну что, убедился?» «Более чем. Плод земли и воздуха снимет проклятие. Тут есть символ брака». Шаман коротко хохотнул. «А я тебе о чем говорил?» «Один. Всего один брак. Никакого указания на несколько браков нет». «Я думал об этом», — серьезно сказал шаман. «Но как угадать, кто из трех сестер нам нужен? Пусть уж все три будут под руками». «Ну, допустим. А как ты трактуешь этот знак?» «Тяжелый вздох». До рождения Роутега я даже появление ребенка с двумя стихиями считал невероятным. То есть ты не слышал о сыне императора Румера? Его сын родился с двумя стихиями и двухстихийным драконом — огонь и вода. Слышал, конечно, но, видишь ли, самого наследника я никогда не видел и считал это сказкой, придуманной для простого люда, пока не родился Роутег. Он всего на полгода младше Рейнора, и то, что у него две стихии, — это чудо, сотворенное Асхаром. «Что ты думаешь о его жене?» Я подобралась, и в который раз за вечер, точнее, уже за ночь, задержала дыхание. «Я чувствую у его жены, точнее, у плода, и землю, и огонь. Передаст ли мать ему еще и воздух, мы узнаем только, когда он появится на свет». Мать — сильная воздушница. Трудно различить, есть ли в ее потоке отдельная частичка ребенка. Но шанс, что у Джахта Роутега будет сын трех стихий, большой. В голосе шамана звучало благоговение. А я, несмотря на странную ситуацию, в которой сейчас оказалась, почувствовала гордость, когда один из сильнейших магов Земли назвал меня сильной воздушницей. Вот только когда я успела ей стать, всегда была на втором месте после Алексы. «Трех, но не четырех», — донеслись до меня слова Асвера. «Где ты возьмешь четвертую стихию?» «Ого!» Загордившись, я упустила нить разговора. «Зачем им четыре стихии?» «Не думал я, что страж так хорошо знает древнешадзийский. Сейчас шаман был явно недоволен». «От Асхара не скроешь. Не уходи от ответа. Как я понимаю, этого условия не знает никто, кроме нас с тобой». Шаман помолчал, затем неохотно сказал. Я отправил во все земли заказ найти женщину, мага воды. У самых надежных купцов есть артефакты, сковывающие магию. Надеюсь, на ближайшей ярмарке невольников у нас появится выбор. Девственница, маг воды и непременная консумация в храме. Нужен брак. Это не проблема. Виха не будет против второй жены. Я бы с большим удовольствием предложил Джерайку Роутегу, но он вряд ли согласится еще на один брак. Помешан на своей жене. А концентрация магии должна быть максимальной. Если у двух детей будет 4 стихии, хотя бы 2 и 3 с объединяющей силой Земли, можно будет попробовать провести обряд на крови. Что? Обряд на крови? Так я и знала, что добром это предсказание не кончится. Но следующие слова Асвера меня немного успокоили. Эта руна трактуется скорее как истинная пара. Истинная пара 4 стихий, так что я бы не спешил с обрядом. Ну а теперь вернемся к сестрам. Я не вижу числа 3 в упоминании о дочерях короля. Шаман насмешливо фыркнул. И что не так? Там написано, что важны все дочери короля. Верно, Кирук. Вот только у короля Хорнии, у его величества Тейнера, всего 2 дочери, — спокойно сказал Асвер. У короля Хорнии всего 2 дочери? 2? Обратный путь по лабиринту подземелья я и не заметила. Шла, куда вела путеводная картинка Шера, тупо глядя под ноги, чтобы не споткнуться. В памяти всплывали все случаи, когда мне прямо или с оговорками говорили, что я не похожа на своих сестер. В галерее наших предков был портрет светловолосой королевы из северян. Я порой искала в ее лице сходство черт с собой, но кроме цвета волос — ничего. Даже глаза у нее были серые, как грозовое небо, а у меня — голубые. Но отец никогда не делал разницы между мной и Мирой, разве что Алекса он любил чуточку больше, чем нас обеих. Да нет, неправда все это. Не может какой-то там чамп знать о моей семье больше, чем я, чем мы все. Но с какой уверенностью он это сказал? А потом меня озарила мысль, я даже остановилась. Дракон выделяет именно моего сына и меня. Это раз. В свитке в любом случае речь о дочерях короля и их значении для пробуждения дракона. Это 2. Что из этого следует? Только то, что я точно его дочь. И, само собой, ни Миру, ни Алексу, учитывая их сходство, не вычеркнуть. А значит, страж ошибается. Как я могла вообще всерьез воспринять эту чушь? Только оказавшись на первом этаже нашей с Роу башни, я подумала о том, что Роу, быть может, уже вернулся и ищет меня. Прислушалась. Увы, ничто на это не указывало. Покой и тишина. Похоже, мой муж и до сих пор совещался с братьями и наложницами. И я горько усмехнулась. Что я себе вообразила? Что мне повезло больше, чем Мире? Мужчины все одинаковы, и истинная связь не помеха. В смежные покои, откуда можно было, минуя стражу, пробраться в спальню, я попала без проблем. Защитный купол, поставленный мужем, был на месте, что и требовалось доказать. Шер проел в магическом занавесе дыру и, пропустив меня, сразу же исчез, словно и не было его. В спальне царил мрак. Разглядеть диван, на котором спала Алита, я не могла. Прислушалась, пытаясь уловить ее сонное дыхание, безуспешно. Ясно, что спит, иначе уже засыпала бы меня вопросами. Зажигать светильник я не стала, осторожно стянула через голову тунику, оставшись в одной рубашке, и уже хотела забраться на постель, как откуда-то сбоку раздалось. «Давно хотел посмотреть, как это у тебя получается, исчезать из-под купола». Я обмерла. В голосе Роу было столько холода, что я не сразу узнала его. Никогда еще муж не говорил со мной так. Щелчок пальцами, и зажегся магический огонек. Я зажмурилась, успев заметить только, как он, поднявшись с кресла, делает шаг ко мне. «Где ты была?» Я обреченно вздохнула. Похоже, придется рассказать все. Я даже не успела продумать, что из услышанного стоит говорить мужу, а что нет. Сильные руки сжали мои плечи. «В храме». Честно ответила я, чуть приоткрыв глаза, еще не привыкшие к яркому свету. «А как твоя оргия с наложницами?» «Что?» «Надеюсь, ты хорошо провел время?» Роу явно не ожидал встречного вопроса, а я, воспользовавшись этим, вывернулась из его рук и все-таки взобралась на постель. Ноги гудели после прогулки по лабиринту, да и спать хотелось. Я зевнула, вытягиваясь. «Асвер сказал...» Ой, кажется, я ляпнула что-то не то. В мгновение ока Роу оказался рядом. Мои плечи снова оказались в тисках, да таких, что я пискнула. Роу одним движением перевел меня в сидячее положение. «Что ты сказала? Ты встречалась с Асвером?» «Да не встречалась. Я слышала, то есть подслушивала. Вот одна неверная фраза, и теперь оправдываться придется мне. Он разговаривал с Киругом, вашим шаманом. Ты делаешь мне больно». Роу разжал ладони, но в его глазах плескалась такая ярость, что я поняла, придется рассказывать. Вот только что именно? В моей голове по-прежнему была сумятица. Я начала, пытаясь быть последовательной, про йоки, про голос в голове. Пришлось вскользь упомянуть о снах. После того, как я сказала про гнездо Гурунхара под крепостью, недоверие ушло из глаз мужа. «О гнезде не знает никто, кроме посвященных», — пробормотал он. «И лабиринты доступны тоже не всем». Я кивнула. Кирук сказал, что храм охраняют Гурунхара, и чужаки не могут пройти. «Это так». Роу положил руку на мой живот. Его голос потеплел. «Но кое-кого уже признали своим. Продолжай». Роу заботливо подложил мне под спину несколько подушек. «Я не все поняла. Дракон говорил загадками, недомолвками, но главное, он просил меня приходить, когда я смогу, чтобы укрепить связь. Ведь это связь с ним?» Я опустила глаза вниз на свой живот. «Если тебе это все не привиделось, то лучше будет, если никто не узнает, что дракон выбрал нашего сына. Так что там с Асвером?» Я продолжила рассказывать, стараясь вспомнить все в деталях, но споткнулась. «Что такое обряд на крови?» «Принесение в жертву или...» С меня слетела вся сонливость. Я подпрыгнула, снова усаживаясь прямо. «Он что, собрался принести в жертву дракону нашего сына?» «С чего ты взяла?» Но я уже вцепилась в него руками, пытаясь сбивчиво объяснить про четыре стихии, по моим щекам текли слезы. «Успокойся, Лис!» Роу обхватил меня своими ручищами. «Вечно ты не дослушаешь, я же сказал. Или...» Он говорил чуть сердито, но при этом нежно покачивал меня, словно убаюкивая. «Неужели ты думаешь, что кто-нибудь посмеет хоть пальцем тронуть сына одного из джахтов? Вспомни наш брачный обряд в Хорнии, он тоже был на крови. В Чампии даже детей врагов не убивают, хотя есть один закон». «Какой?» «Если сразу после рождения становится понятно, что мальчик не станет воином, его не оставят в живых. Но это всегда делает отец ребенка». «А как это можно понять, когда он совсем маленький?» «Иногда клеймо изначального потока видно сразу». Я кивнула, понимая, о чем он. «Ты много ездила по нашим землям. Видела хоть одного ребенка с внешним клеймом?» «Нет, но разве их не отдают в храмы? Такие дети рождаются у всех народов». «И что делают с ними в Хорнии?» «Бедные люди отдают их в храмы на служение Асхару. Я не раз видела служек, хромых или без руки. А в знатных семьях такого не бывает». Роу усмехнулся. «Думаю, ты ошибаешься, наивная моя девочка. В ваших землях в таких случаях сообщают, что ребенок умер при родах. В отличие от бедняков, знать кичится своей кровью, и рождение ребенка с клеймом изначального может в дальнейшем помешать удачным бракам остальных детей. И если у братьев заклейменного шанс остается, они могут наплодить из десяток здоровеньких бастардов в доказательство чистоты крови, то сестер замуж не возьмет никто». «Но разве не бывает детей, у которых клеймо проявляется не сразу? Они могут быть слепыми, глухими, лишенными разума. Что тогда?» «Магия. После рождения каждого ребенка проверяют магией. В Чампии закон одинаков для всех, даже в самой глухой деревне должен быть хотя бы слабенький маг, способный видеть. У вас такое доступно только знатным семьям, поэтому в храмах и появляются не только увечные телом, но и блаженные духом». «Какой ужас! Теперь я буду вспоминать обо всех случаях, когда в знакомых семьях Хорнии...» Не думай об этом. Нас это не коснется. У нас будет сильный сын. Не зря дракон уже сейчас проявляет к нему столько внимания. Я шмыгнула носом, уже понимая, что зря развела сырость. А губы Роу начали прокладывать дорожку из поцелуев от виска к ключицам. Внизу живота появилась знакомая истома. Но голова моя еще не отключилась, и в ней снова закрутился вопрос о наложницах. «Погоди!» Я чуть отстранилась, подставив ладошку и с трудом сдержав стон, когда горячие губы скользнули к чувствительному запястью. «Тебя не было так долго!» «С чего ты взяла, непоседливая моя?» Опрокидывая меня на подушке, поинтересовался муж. «Тебя не было. Я ушел одновременно с Асвером. Неужели ты думаешь, что мне могут быть интересные девки из-под старшего братца?» «Но...» «У отца было две жены». Его рука скользнула под тунику. «Но ни одна из них не была истиной. Когда ты поймешь, что меня не надо ревновать, Асхар предназначил нас друг другу». Я сделала то, что должна была. Накрыла ладошкой его рот, чтобы не отвлекал своими объяснениями от тех ощущений, которые дарили его умелые пальцы.